София не ответила. Зажегся зеленый глаз светофора, потом желтый, потом опять красный. Дворники боролись с дождем, усугубляя своим мерным стуком тишину. «Какие еще ухаживания?» — возмутился Лукас. «Я не сказала, что у вас плохо получается», — оговорила София, качая головой. «Я просто сказала, что ты этим занимаешься, это разные вещи». «Можно продолжать?» — спросил Лукас. «Сзади нам настойчиво мигают фарами. Пусть подождут, мы стоим на красном». «Угу. Третий раз подряд, под одним и тем же светофором». «Не понимаю, что со мной творится. Вообще ничего уже не понимаю. Знаю только, что рядом с вами мне хорошо, хотя и эти слова не входят в мой лексикон». «Говорить подобные вещи еще рановато». «Для правды существуют специальные моменты?» «Да, существуют». «В таком случае мне без помощи не обойтись. Искренность — это куда труднее, чем я думал». «Да». «Быть честным трудно, Лукас, гораздо труднее, чем вы себе представляли. Порой честность наталкивается на несправедливость и на неблагодарность. Но отказаться от нее все равно, что зрячему притворяться слепцом. Очень трудно все это вам объяснить. Мы с вами такие разные, даже слишком разные». «Мы дополняем друг друга», — заявил он, полный надежды. «В этом я с вами согласен». «Нет, мы просто разные». «И вы произносите такие слова». «А я было поверил...» «Вы теперь верующий?» «Перестаньте». «Я воображал, что это разница, но нет, наверное, я ошибался, вернее, был прав, и это парадоксальным образом прискорбно». Лукас вышел из машины, оставив открытой дверь. София бросилась за ним под дождь, из-за чего адресованных им пронзительных гудков стало в 10 раз больше. Она звала его, но он не слышал, дождик превратился в ливень. Наконец она его поймала, схватила за руку. Он обернулся. Мокрые волосы прилипли к ее лицу. Он убрал губами одну самую непокорную прядь. Она его оттолкнула. «Между нашими мирами нет ничего общего. Мы по-разному верим, надеемся на разное. Наши культуры так далеки друг от друга. Куда нам деваться, когда против нас все?» «Вы боитесь», — ответил он. «Да-да, от страха у вас поджилки трясутся». «Вопреки своим собственным правилам вы отказываетесь смотреть правде в лицо, вы, толкующая об ослеплении и об искренности. Вы день напролет произносите красивые проповеди, но проповеди, не сопровождаемые делами, ничего не стоят. Не судите меня, я и впрямь ваша противоположность. У меня нет с вами ни малейшего сходства, но одновременно мы похожи, я ваша вторая половина. Я не сумею описать вам свои чувства, так как мне... неведомы слова для обозначения того, что меня уже 2 дня преследует, до такой степени, что появляется надежда, что все может перемениться. Мой мир, как вы говорите, ваш мир, их мир. Наплевать мне на мои прежние бои, на мои черные ночи и на мои воскресенья, я бессмертный, впервые в жизни почувствовавший желание жить. Мы могли бы друг друга узнавать, открывать... В конце концов, мы стали бы похожи со временем. София прикоснулась пальцем к его губам, прерывая его. «Сколько нужно времени? 2 дня? И 3 ночи. Они стоят немалой части моей вечности», — сказал Лукас. «Опять вы за свое». В небе прогремел гром, ливень превратился в ужасную грозу. Он задрал голову и увидел ночь, такую черную, какой не бывало еще никогда. «Скорее!» — решительно произнес. «Надо немедленно отсюда сматываться, у меня очень недоброе предчувствие». И он, не дожидаясь согласия Софии, потащил ее за собой. Хлопок дверей, и он сорвался с места, отрываясь от машин, собравшихся позади него. После резкого поворота влево он устремился подальше от нескромных взглядов в тоннель, пронзающий холм. Под землей оказалось пусто. Лукас помчался по правой полосе, ведущей в Чайна-таун. За стеклом замелькали неоновые светильники, в машине яркий свет с быстротой молнии чередовался с непроглядной тьмой. Вдруг дворники на лобовом стекле замерли. «Что-то с контактом», — предположил Лукас. Словно в насмешку над его предположением, в следующее мгновение лопнули лампы обеих фар. «Контакты ни при чем», — сказала София. «Тормозите, ничего не видно».